Мы ездили в Кейп-Код, а когда я стала старше, в Мартас-Виньярд. Мне там очень нравилось. Здесь даже ничего подобного нет. Удивительное ощущение лета, солнца, морского простора. Дети, с которыми играешь каждое лето и ждешь встречи. Было очень здорово. Да. Билл улыбнулся, вспомнив свое детство. Мы обычно ездили на Кони-Айленд, катались на американских горках и смотрели фейерверк. Мой отец всегда вечером разжигал на берегу костер. Когда я подрос, родители купили дом на Лонг-Айленде, и мама организовывала настоящий пикник во дворе. Но мне всегда казалось, что на Кони-Айленде было лучше. У Билла остались замечательные воспоминания о детстве и интересных делах, которые придумывали родители. Он, единственный ребенок, безумно их любил. «А сейчас ваши родители по-прежнему устраивают пикники?» «Нет». Он покачал головой, думая о них, но не испытывал при этом скорби. Его воспоминания теперь были окрашены в светлые тона. Шок от потери родителей давно прошел. Билл посмотрел на Адриану. Ему нравилось выражение ее глаз. Нравилась россыпь темных волос на плечах. Они умерли давным-давно. 16 лет назад ему было 22, когда умер отец, и 23, когда годом позже не стало матери. Мне кажется, весь этот спектакль 4 июля я разыгрываю ради них. Вероятно, таким образом я их поминаю. Он тепло улыбнулся Адриане. «Похоже, что большинство здешних жителей — народ приезжий. У них есть дети, собаки, подруги, друзья. Но их тети, дяди, родители, бабушки, дедушки, сестры и братья живут где-то в других местах. Серьезно, вы когда-нибудь встречали человека, который бы родился и вырос в Лос-Анджелесе?» Адриана рассмеялась. Билл был очень реально мыслящим, глубоким, основательным и в то же время веселым человеком. «Вот вы откуда родом?» Она хотела было сказать «из Лос-Анджелеса», но удержалась. «Я из Коннектикута, из Нью-Лондона. А я из Нью-Йорка, но вряд ли туда когда-нибудь вернусь». «А вы иногда бываете в Коннектикуте?» — поинтересовался он. «Нет, что поделаешь», — усмехнулась Адриана. «Мне перестало там нравиться, когда мои родители прекратили ездить в Мартас-Виньярд. Я тогда поступила в колледж. Но моя сестра там по-прежнему живет». «Сестра со своими детьми и своим жутко занудным мужем», — хотела добавить Адриана. С ними со всеми было настолько тяжело общаться, что, выйдя замуж, она практически и не пыталась это делать. Адриана знала, что рано или поздно все равно придется им сообщить о ребенке, но хотела подождать возвращения в дом Стивена после того, как он одумается. Слишком сложно было бы давать объяснения и по поводу беременности, и по поводу ухода мужа. «Очень жаль, что вы сегодня не можете прийти», — сказал Билл грустно. Адриана кивнула, смущенная своей ложью, но для нее легче было бы остаться у себя. Разговор был окончен, она решила немного поплавать, а Билл вернулся к приготовлению угощения. Бифштексы надо было еще промариновать. Около 5 часов Адриана вернулась домой. Легла на кровать и пыталась читать, но не могла сосредоточиться. В последнее время это ей плохо удавалось, слишком много проблем теснилось в голове. В своей спальне она слышала отзвуки подготовки к празднику и испытывала острое чувство зависти к чужому веселью. В 6 часов стали прибывать участники. Раздавалась музыка и смех. Судя по голосам, собралось человек 50. Потом Адриана вышла на крышу, куда кроме шума долетал еще и запах еды. Она не видела участников пикника, как и они ее, Но, похоже, атмосфера была очень праздничной.